Часть третья. Врата скорби. Высотная музыкальная интерлюдия номер два с Джонни и Чарли. «Видишь, вот она грядет из-за горы!» Известный негритянский, то есть афроамериканский спиричуэл, духовный гимн. «She'll be coming round the mountain when she comes». Характерный тем, что строки повторяются много раз. Кто это там грядет из-за горы, неизвестно. Скорее всего, речь о колеснице смерти в конце света. Об этом спорят. Джонни был на грани того, чтобы выброситься из окна Гинденбурга. «А видишь, вот она грядет из-за горы!» Ему уже не раз казалось, что корабль пошел на посадку, и в мальчике возрождалась надежда. Но все время оказывалось, что это не дирижабль приближался к земле, а земля к дирижаблю. На пути воздушного судна вставали горы. «Видишь, вот она грядет! Видишь, вот она грядет!» Проблема в том, что в отличие от бессмысленной песни Чарли, они не обходили горы кругом, а шли прямо сквозь них. Раз за разом ребятам приходилось пронизывать гранит и известняк. Ощущение ничуть не лучше того, что возникает, когда проваливаешься в землю. Единственное, что ты благополучно выходишь на поверхность с другой стороны. «Видишь, вот она грядет из-за горы!» А за горами и равнинами снова расстилалась безбрежная водная гладь. Джонни никогда и в голову не приходило, что на земле так много морей и океанов. Наконец, когда они в очередной раз достигли побережья, ему показалось, что он его уже где-то видел. Хм, точно. На склоне холма красовалась надпись «Голливудленд». Слог «Ленд» находился в Междумире. Надпись на голливудских холмах, когда ее поставили в 1923 году, действительно выглядела как «Голливудленд». В тех местах начали строительство поселка. Потом, в 1949 году, слог «Ленд» выбросили. «Нет!» — взвыл Джонни О. «Получается, мы обошли вокруг света?» На что Чарли отвечал. «У нее шестерка белых лошадей!» И тут Джонни О сломался. Он заплакал. Парнишка знал, что земля круглая, но в его сознании она простиралась чуть ли не до бесконечности. И только где-то в невообразимом далеке возвращалась к своему началу. Джонни О пришел в отчаяние. Да они, наверное, уже бесчетное количество раз облетели вокруг планеты. Будет ли этому когда-нибудь конец? «За что нам это наказание? Мы заслуживаем лучшей доли», — сказал он Чарли. Тот улыбнулся и продолжал распевать свою бесконечную песню. Настал следующий день, пришел вечер. И вот тогда-то Джонни углядел из окна нечто необычное. Они летели над территорией западных штатов, под ними лежала пустыня. С борта Гинденбурга Джонни О перевидал в живом мире массу всяческих диковин. Например, дорогу, чьи причудливые повороты образовывали слово «ха-ха». Реактивный истребитель, по непонятной причине стоящий на приколе на заднем дворе в каком-то жилом пригороде. Гигантские портреты из злаков, выложенные на полях людьми, которым, по-видимому, некуда время девать. И прочее в том же духе. Но то, что он видел сейчас, было всем диковинам диковина. И находилась эта штука в Междумире. «Неужели это мертвое пятно?» — спросил Джонни, по большей части обращаясь к себе самому, потому что вряд ли стоило ожидать ответа от Чарли. «Точно! Думаю, так оно и есть!» Но это было не простое мертвое пятно. Огромный кусок земли тусклого серого цвета насчитывал несколько миль в диаметре и представлял собой идеальный круг. «Чарли, ты только глянь на это!» Но Чарли заливался и не слушал его. Пятно приближалось. То, что поначалу показалось Джонни пустым серым диском, вовсе не было пустым. Пятно было завалено всякой всячиной. Джонни не мог рассмотреть, что это за всячина. Видел лишь, что там валялись кучи непонятно чего. И тут к Джонни пришла гениальная мысль. На своем пути Гинденбург встречал множество мертвых пятен, зданий, перешедших на ту сторону, перекрестков, на которых случались большие аварии. но все они были слишком малы, чтобы, выпрыгнув из дирижабля, не угодить за пределы пятна. Это же пятно было таким обширным, что можно было без риска выброситься, и все равно приземлишься где надо. Конечно, даже крутому Джонни О идея спрыгнуть с высоты нескольких тысяч футов не казалась особенно привлекательной. Но все же это лучше, чем бесконечно реять в небесах. К тому же они с Чарли были после Светы. Конечно, когда они ударятся о землю, им мало не покажется. Ну да ничего, зато они уберутся с проклятого дирижабля. «Поднимайся, Чарли! Нам надо идти!» Но когда Джонни обернулся к другу, то обнаружил, что того нет. «Чарли!» Он слышал пение мальчика. Только вот непонятно было, откуда оно доносилось. Во всяком случае, не с променада правого борта.